Ну, Майлса я терпеть не мог, и до сих пор помню молчаливое сладостное удовлетворение, которое испытал от случайной встречи с ним много лет спустя. Он работал статистиком в какой-то фирме, если не ошибаюсь, в General Motors. Но мне мало было того, что Дил настолько обманулся в своем избраннике. Мне вообще не нужно было его поражение. Я хотел, чтобы он поверил в меня. И каждый раз, когда я заканчивал более или менее значительную работу, мне представлялось, что Дил смотрит на мою рукопись. Больших усилий стоило мне доказать, что вариационная комбинаторика Дила является всего лишь несовершенной аппроксимацией эргодической теоремы. Пожалуй, ни одну работу ни до, ни после этого я не отделывал так старательно. Можно даже предположить, что вся концепция групп, позднее названная группами Хогарта, была порождена той скрытой страстью, под напором которой я вывернул корнями наружу всю аксиоматику Дила, а затем, словно желая сделать что-то еще, хотя делать там, собственно, было уже нечего, начал разыгрывать из себя мега-математика, чтобы взглянуть на всю эту устаревшую концепцию как бы сверху и вскользь. Я знал, что у него есть сын. С Дилом-младшим я познакомился только в проекте. Мать у него была, кажется, венгерка, отсюда его странное имя, которое напоминало мне о Тамерлане. Хотя он и именовался младшим, но был уже не молод, он принадлежал к разряду стареющих юнцов. Есть люди, словно предназначенные для одного какого-то возраста. Например, Билл Оуэн задуман как могучий старец. Это кажется его истинной формой, к которой он поспешно стремится, зная, что он не только не утратит тогда своей энергии, но, напротив, придаст ей библейский облик и станет выше всех подозрений в слабости. А есть люди, на всю жизнь сохраняющие черты периода созревания. Таким вот и был Дил-младший. От отца он унаследовал манеру держаться, торжественные, тщательно отработанные жесты. Он наверняка был не из тех, кому безразлично, как выглядят в данную минуту их руки или лицо. Дил был так называемым беспокойным физиком, вроде того, как я беспокойным математиком. Он тоже все время перебирался с одного места на другое. В последнее время он работал в группе биофизиков под руководством Андерсона. У Рапопорта мы сблизились. Мне это стоило некоторых усилий, потому что Дил мне не нравился, но я превозмог себя отчасти в память об его отце. Если это покажется не слишком понятным, могу только заверить, что, собственно, и я тоже не все толком понимаю. На вечерних собеседованиях у Рапопорта мы обычно избегали тем, непосредственно связанных с проектом. Прежде чем перейти к Андерсону, Дил состоял, кажется, по поручению ЮНЕСКО, в исследовательской группе, которая разрабатывала проекты противодействия демографическому взрыву. Он с удовольствием рассказывал об этом. Там были биологи, социологи, генетики, а также антропологи. Один из этих ученых считал атомную войну единственным спасением от потопа тел. Рассуждал он примерно так. После атомной катастрофы суровая регламентация связей и зачатий стала бы неотложной жизненной необходимостью, иначе переродившаяся под действием радиации наследственная плазма породила бы несчетное множество уродов. Такая временная регламентация могла бы превратиться впоследствии в узаконенную систему, ведающую размножением вида в целях более эффективного управления его эволюцией и численностью. Атомная война является, конечно, чудовищным злом, но дальние ее последствия могут оказаться благодетельными. В таком же духе высказывалась часть ученых, но другие запротестовали, и сформулировать единодушные рекомендации не удалось. Этот рассказ возмутил Рапопорта. «Сделать логику верховным судьей во всех жизненных вопросах, — говорил нам Рапопорт, — это тоже чистейшее безумие. Радость отца по поводу того, что ребенок похож на него, может показаться лишенной разумного основания, особенно если отец — личность заурядная, бесталанная. Тогда, рассуждая логически, нужно было бы основать хранилище спермы, взятой от людей наиболее полезных для общества, и с помощью искусственного оплодотворения фабриковать детей, подобных этим производителям. Брак – дело рискованное, и с общественной точки зрения может оказаться пустой тратой сил. Тогда, выходит, пары следовало бы подбирать как при селекции животных, исходя из критериев, обеспечивающих положительную корреляцию физических и психических особенностей супругов. Неудовлетворенные желания порождают психическую напряженность. Выходит, надо либо удовлетворять все желания естественным или эквивалентным техническим путем, либо же выключать с помощью химии или хирургии мозговые центры, которые порождают эти желания. Ученый в таких случаях ведет себя как обученный слон, которого погонщик поставил перед преградой. Он пользуется силой разума, как слон силой мышц, согласно приказу. Это необычайно удобно. Ученый тогда оказывается на все готовым, так как ни за что уже не отвечает. Наука становится орденом капитулянтов. Логике суждено стать автоматом, заменяющим человеку нравственность. Мы уступаем шантажу высшей мудрости, который осмеливается утверждать, что атомная война может быть косвенно благодетельной, поскольку это следует из арифметических подсчетов. То, что сегодня зло, завтра может оказаться добром. И из этого заключают, что само зло с определенной точки зрения есть добро. Разум перестает внимать интуитивные подсказки эмоций. Образцом для него становится гармония идеально сконструированной машины, в которую надлежит превратиться цивилизации и каждому человеку в отдельности. Тем самым средства цивилизации объявляются ее целями, и высшие ценности подменяются соображениями удобства. Соображения, по которым пробки в бутылках заменяют металлическими колпачками, а колпачки — пластиковыми крышками, отскакивающими при нажатии пальцем, сами по себе невинны, ибо это всего лишь ряд усовершенствований, облегчающих открывание бутылок. Но когда теми же соображениями руководствуются при совершенствовании человека, это превращается в чистейшее безумие. Любой конфликт, любая трудная проблема уподобляется пробке, которую трудно открывать, и потому ее предлагают вышвырнуть и заменить чем-нибудь более облегченным. Бейлон назвал проект «голосом неба», ибо это название двусмысленно. К какому голосу должны мы, собственно, прислушиваться? К тому, что со звезд, или к тому, что из Вашингтона? По существу, весь проект — это операция выжимания лимона. То есть мы выжимаем, как лимон, смысл космического послания. Но горе власть имущим и их слугам, если его действительно удастся выжить. Такими вечерними беседами мы развлекались на втором году работ проекта. В все более ощутимой атмосфере недобрых предчувствий, предвещающих те события, что придали операции выжимания лимона уже не иронический, а зловещий смысл. Глава 10. Чтобы впервые увидеть лягушачью икру в лаборатории Ромни, мне пришлось проделать традиционную уже процедуру, обязательную для всех прибывающих извне. Сначала я выслушал ту краткую магнитофонную лекцию, которую цитировал выше. Затем, после двухминутного путешествия подземкой, попал в здание химического синтеза, где мне показали возвышающуюся в отдельном зале под двухэтажным прозрачным колпаком трехмерную модель одной молекулы лягушачьей икры, похожую на скелет дафнии, увеличенный до размеров алантозавра. Отдельные атомные группы походили на гроздья, черные, пурпурные, лиловые и белые шары, соединенные прозрачными полиэтиленовыми трубочками. Стереохимик Марш показал мне радикалы аммония, щелочные группы и похожие на странные цветы молекулярные рефлекторы, которые поглощали энергию, возникающую при ядерных реакциях. Реакции эти мне демонстрировали, включая устройство, которое поочередно зажигало неоновые трубки и лампочки, скрытые внутри модели. Поскольку от меня ждали восторга, я его проявил и мог идти дальше. Сами процессы синтеза протекали в подземных этажах здания под контролем программных устройств, в резервуарах, окруженных изолирующими цилиндрическими оболочками, потому что на некоторых этапах возникало довольно жесткое корпускулярное излучение, однако в конце реакция оно исчезало. Главный зал синтеза был размером в 4000 квадратных метров. Отсюда дорога вела к так называемой серебряной части подземелья, где, как в сокровищнице, покоилась пересланная со звезд субстанция.